Глава 28. Быть ответственной за развитие агентства оказывается не так и просто. Вернее, это капец как тяжело. Но мне нравится. Я занимаюсь этим с таким азартом и удовольствием, что аж хвост полыхает, и в голове нескончаемый поток идей, что и как лучше сделать. Бывшая одноклассница, которая теперь работает в дизайнерском бюро, помогла мне сделать оформление офиса. С огромной 2×3 метра картой мира, мебелью в едином стиле и штучками, которые подчеркивали нашу индивидуальность. Мы подготовили сайт агентства и разный мерч, начиная от календарей и ручек и заканчивая дорогими письменными наборами для особо ценных клиентов. Барханов хоть и сказал, что Вероника не будет меня торопить, и можно все делать размеренно и в удовольствие, но мне самой хотелось скорее начать работать. Я нашла 3 менеджеров, которые должны были прийти, как только мы откроемся. Договорилась о рекламе. В своем блоге завела отдельную рубрику, посвященную тому, как идет подготовка к открытию. И чего еще только не делала. Даже с Демидом постоянно созванивалась, потому что Вероника вечно была занята и перекинула на него свои полномочия. Странная она какая-то. Я бы не вылезала отсюда, а она даже не показывается и не звонит. Зато Барханов помогал. Он вообще оказался совсем другим, когда речь заходила о работе. У него включался особый режим, который я про себя назвала «ледяной акулой». Для него не существовало ни преград, ни слова «нет». Те проблемы, которые казались мне непреодолимыми, он решал на раз-два и поддерживал меня в любых начинаниях. Это было странно, но чертовски приятно. Когда ты что-то делаешь и при этом осознаешь, что за твоей стеной гора, которая прикроет от любого ветра, это давало уверенность в собственных силах и помогало раскрываться крыльям за спиной. Пусть агентство принадлежало не мне, но я всю душу в него вложила. Воплощала свои мечты, амбиции и получала ни с чем не сравнимое удовольствие. Жила им. Даже мама и та удивлялась, глядя на меня. «Ты светишься?» «Свечусь. Влюбилась, что ли?» «Нет», — отмахиваюсь. «Нашла работу своей мечты». «А может, все-таки влюбилась?» Как-то подозрительно прищурившись, докапывается она. «Твой этот Баранов?» «Барханов!» Прыснув со смеху, поправляю ее. «Но твой вариант тоже очень даже ничего». «Неважно», — отмахивается мама. «Его стало много в твоей жизни». «Никак не могу вытолкать». «Зачем выталкивать?» «У нас с ним было много плохого». «А хорошего?» Я задумываюсь на секунду, вспоминая наши дни. «И хорошего немало». «Вот видишь?» — резонно кивает мама. «А с Максом он как?» «Учится находить общий язык». Снова давлюсь смехом, вспоминая, как оставила их вдвоем и сбежала навстречу. А когда вернулась, обнаружила взмокшего Демида, возомнившего себя арабским скакуном. Я даже сфоткала его, пока он не видел. А потом шантажировала этой фотографией. Он снова обещал меня прибить, но руки не дошли. «Вот и не торопись, Лер. Не руби с плеча. Вам нужно время». «Можно подумать, ты за него». Мнительно всматриваюсь в честную матушкину физиономию. «Я за тебя счастливую и сияющую». «Говорю же, это из-за работы». «Я так и поняла». В общем, спорить с ней бесполезно. Проще сбежать. С утра успеваю съездить в полиграфию и забрать визитки. Потом получаю буклеты от туроператора, созваниваюсь со своей будущей командой, и мы вместе продумываем наш корпоративный дресс-код. Они тоже зажигаются моей энергией и с удовольствием впрягаются в разработку. Я уверена, у нас все получится. Вселенная словно в насмешку делает очередной реверанс в виде звонка бывшей начальницы. «Здравствуйте, Светлана». Произношу аккуратно и немного настороженно. Мы не общались с ней с тех пор, как я покинула агентство. «Здравствуй, Лера». Как всегда строго и немного свысока. «Как у тебя дела со Щегловым? Конфликт разрешился?» «Давно?» «Надеюсь, мирным путем?» «Конечно. Расстались лучшими друзьями». Хмыкаю в трубку. «То есть претензий у него к тебе нет?» «Ни малейших». «Это хорошо. Тон становится деловым. Раз все уладилось, и он не будет давать делу ход, то возвращайся обратно. У нас Маринка ушла. Работа не в проворот. А ты хоть и невнимательная, но шустрая и смышленная». «Спасибо за комплимент, но нет. У меня уже есть работа. В другом агентстве». «Это в каком?» — ревниво спрашивает она. «Я не могу удержаться, и пусть это неправда, но в своем». Дурочка хвастливая. Но очень уж захотелось сказать именно так. Света недовольно молчит, потом выдает. «Ты хоть представляешь, как сложно с нуля поднимать? Шкурка выделки не стоит». «Ничего, я попробую». «Учти, я больше предлагать не стану». «И не надо, Светлана Александровна. Я уж как-нибудь сама, потихонечку». «Как знаешь. До свидания». И вам всего хорошего. Мне немного стыдно из-за того, что соврала насчет своего агентства, но только самую малость и недолго. Пока раскладываю по стеллажам информационные материалы и сувенирку, думаю о том, что надо позвонить Марине. Хорошая девчонка, может, тоже ко мне придет. От размышлений меня отрывает стук в дверь. Да-да, удивленно. Мы еще закрыты, и гостей я не жду. Добрый день. В офис входит Вероника, и у меня тут же примерзают ноги к полу, а язык к небу. Я теряюсь, краснею, потом белею и начинаю что-то невразумительно бредить. Здравствуйте, проходите, добрый день, кофе. И все в том же духе, пока фонтан не иссякает, и я не затыкаюсь, беспомощно глядя на хозяйку всего, что меня окружает. Теперь, когда у нее нет живота, она выглядит совсем как девчонка. Маленькая, хрупкая, с большими, немного грустными глазами. Смотрит на меня спокойно, сдержанно, но с интересом. А я вспоминаю нашу встречу тогда на приеме и со стоном прикрываю глаза. Какая же я тупица! Позорище! Не выдерживаю и, наконец, озвучиваю то, что камнем лежало на душе все это время. «Вероника, извините меня, пожалуйста, за ту выходку. Я вела себя как сельская сумасшедшая, и мне очень стыдно». Она удивленно поднимает брови, но ни слова не говорит, позволив мне и дальше изливать душу. «Я не в себе была, с Демидом разругались, и мне хотелось ему доказать, что достойно, что ничуть не хуже, чем люди из его круга. Про брата он мне не рассказывал, поэтому, увидев вашего мужа, давай сразу договоримся не выкать». «Хорошо, увидев твоего мужа, подумала, что это Демид, ну и накрыла. Я не очень сдержана. Я заметила. С усмешкой, но без желчи. Если бы я знала, я бы никогда... Боже, как глупо я звучу. Конечно же, никогда». Со стоном плюхнулась на диванчик и спрятала лицо в ладонях. Это фиаско. Вот как смотреть ей в глаза? Как с ней работать, когда такое учудила? Зря меня мамка в детстве не порола. Надо было розгами. И в угол на горох. Глядишь, и дури бы меньше было. И думала бы перед тем, как что-то сделать или сказать. Вероника по-прежнему стоит надо мной, продолжая рассматривать, как чудную зверушку. Да-да, я такая. Бестолковый еж с электромотором в одном месте. «Тяжело тебе с ним, да? С мотором или с Демидом?» Видя, что я не догоняю, добавляет. «С Бархановым?» «Тяжело. Я даже не пытаюсь отрицать, но обсуждать с ней это не хочу. Мало ли, сейчас послушает, как я нелепо отзываюсь о ее родственничке, а потом выгонит. А я не хочу уходить. Это агентство – мое детище». Вероника подходит к одному из столов и опускается на его край. «Знаешь, чем он занимается в свободные от ваших встреч вечера?» «Понятия не имею». Ворчу, тут же словив приступ ревнивой мнительности. «Если она мне сейчас скажет, что этот хмырь с бабами где-то шляется, я все наше общение оборву. Будем встречаться только по вопросам Макса. И вообще, пошел он к черту. Я девушка свободная, тоже найду себе парня. Не восторженного тюфика Лешу и не озабоченного придурка Игната, а нормального. И будем мы с ним счастливы и сдохнем в один день. Ну, или он чуть раньше». «Он к нам приходит», — внезапно выдает Вероника. «Не скажу, что я этому рада, но что поделать. Общается с племянниками». «С племянниками?» — растерянно переспрашиваю, мигом растеряв весь свой боевой запал. «Общается, в смысле, играет?» «Да, играет, читает. Мне кажется, он до жути боится напортачить с Максимом, поэтому пытается хоть как-то набраться опыта». «Нормально у него все с Максимом. Поначалу были сложности, но мы справились. Сын уже привык и воспринимает его как друга». Вероника едва заметно улыбается. «Ты так уверенно говоришь «мы»?» Почему-то смущаюсь. «Мы в смысле родителя, а не мы в смысле мы». Блин, я опять краснею. «Я поняла». Улыбка становится чуть шире. «И вообще, я не понимаю, откуда у него такие комплексы насчет воспитания детей. Все через это проходят, и все учатся по ходу». «Ты не знаешь?» — грустно спрашивает она. «Про Кирилла? Про третьего брата?» Вспоминаю блондина с фотографий, которые мне показывал Барханов в семейном альбоме. «Да». Она морщит нос, будто эта тема ей крайне неприятна. «Родители у них погибли, и старшим пришлось растить младшего. Ну и вырастили. Эгоиста? Чудовище. И Демид боится повторения истории». «Пф!» — отмахиваюсь. «Пусть только попробует. Я ему мигом надеру...» «Извини». «Не извиняйся. Порой мне тоже хочется. Им обоим», — хмыкает Вероника. «Я его не люблю. Очень сильно не люблю. И, поверь, есть за что. Он жесткий и жестокий, ему плевать на других, и есть только его собственное мнение. А еще он упертый, как баран, ставит цели и прет к ним напролом. Иногда, вернее, почти всегда, по осколкам чужих чувств и жизней. Знакомо. Только почему-то со стороны слышать такое про Барханова неприятно. Я вдруг испытываю дикую потребность как-то его оправдать. Он может быть нормальным, я точно знаю. Знаешь, какая сейчас цель у него? Стать другим человеком. Я не вмешиваюсь в их разговоры с Артуром, но обрывки все-таки долетают. Он действительно пытается измениться ради вас с Максом. В последние дни, наблюдая за тем, как он возится с мальчишками, я стала ловить себя на мысли, что Демид не так безнадежен, как я привыкла о нем думать. И мне не хочется, чтобы он скатился обратно к состоянию бесчувственной сволочи. Предлагаешь простить его? Это только тебе решать. Я не знаю вашей истории, но уверена, что было больно. Рядом с такими мужчинами, как Бархановы, сложно избежать боли. А ты бы могла простить? Горько спрашиваю. После того, как растоптал, предал, выбросил из своей жизни, как ненужный хлам. Я сделала то же самое для его брата. Мягко произносит она. Почему? Я пытаюсь понять, прочувствовать. Потому что люблю. С ним сложно. Но без него невозможно. Словно мир надвое раскалывается. Мы до сих пор работаем над нашими отношениями. Артур старается, день за днем доказывая, что прощение было не напрасным. И она задумчиво смотрит на свое обручальное кольцо. Я уверена, что Демид будет поступать так же. У меня сохнет во рту. Ее слова гремят в голове, накладываясь на мои собственные сомнения и размышления. Резонируют, разгоняют до максимума сердцебиение. Все слишком сложно. Я пока не готова, поэтому перевожу разговор. Раз уж ты здесь, давай обсудим, чего тебе хочется видеть в своем агентстве. А мое ли оно? Усмехается. Чье еще? Замолкаю, вытаращив глаза. Демида, что ли? Если обману, я его прибью. Шины проколю и бока его дорогущей тачки расцарапаю. Вероника насмешливо поднимает аккуратные брови. Что? Не понимаю. Думай, Лера, думай. О чем думать-то? Под ее взглядом, полной доброй иронии, чувствую себя конченной тупицей. «Да откуда ж я знаю, чье?» Развожу руками. «Уж не мое точно!» Смеется. «Что смешного я сказала?» Надуваясь, словно обиженный воробей, а потом в голове что-то щелкает. «Погоди, мое?» «Конечно». «Но как? Я же видела печать с твоим именем, бумаги какие-то». «Все вопросы к Демиду». Это он решил в партизаны играть. Уговорил меня помочь, потому что ты от него ничего бы не приняла. Я и сейчас ничего не приму. Вскакиваю на ноги и начинаю метаться взад-вперед, как тигр, запертый в клетке. Вернее, еж. Маленький, туповатый и доверчивый. Да, ну и правильно. Кивает, обводя взглядом просторное помещение. Здесь красиво, видно, что все с душой сделано. Уверена, он запросто найдет, кому продать. У меня сердце спотыкается и проваливается под колени. Как продать? Кому? Это же моя деточка. Я столько сил в нее вложила. Со стоном снова падаю на диван. Я прибью его. Я ему сразу сказала, что идея плохая, но он уперся. И то, что я сейчас здесь, только моя инициатива. Не люблю, когда играют за спиной. Поэтому и рассказала. Спасибо. Кивает, принимая мою благодарность, и плавно стекает со стола. «Ладно, Лера, я пойду. Мне надо сыновей забирать с занятий. Я была рада познакомиться поближе». «Я тоже. Искренне. Приходи с Максимом к нам. Или соберемся у Барханова. Пора мальчишек знакомить. Они ведь семья». Вероника уходит, а я остаюсь одна. В своем собственном агентстве и с полным раздраем в душе. Минут 20 я прихожу в себя. Просто сижу и в шоке пялюсь по сторонам, пытаясь осознать, что все это мое. Хочется одновременно скакать от радости и в то же время злюсь так, что искры из глаз. Проклятый манипулятор! Знал, что откажусь, вот и разыграл все, как по нотам. Привлек, завлек, увлек. Так, чтобы я с головой погрузилась в создание этого агентства и не смогла соскочить, поддавшись собственным порывам. Как тут соскочишь, когда здесь все от и до сделано под моим руководством, когда в каждую мелочь вложена душа? Разве можно отказаться? Я не могу, хотя надо. К сожалению, я не настолько сильная и самодостаточная, чтобы гордо задрать нос и произнести «Не нужны мне твои подарки, Барханов, можете отдать их кому-нибудь другому». Конечно, не произнесу. Я даже просто думаю об этом, и тут же протест в душе поднимается. Здесь все мое. Я готова, как голым, ползать от стола к столу, лобызать карту на стене с придыханием, повторяя: «Моя прелесть!» Не откажусь. Ни за что. На разгон ему все равно устрою. И пока фитиль в моей деловой и крайне бедовой заднице раскочегарился не на шутку, я набираю его номер. Не отвечает, сбрасывает. Наверное, почувствовал мои мысленные посылы и решил сделать вид, что ни при чем. Ну уж нет, товарищ замороженный манипулятор. Не отделаешься ты от меня. Я тебе все выскажу. От и до. Однако, прежде чем я успеваю снова ткнуть в зеленую кнопку вызова, мне приходит сообщение. Лер, я на совещании. Как освобожусь, перезвоню. Я все знаю. Что все? Вероника приходила. Минутная тишина, потом скупое. Понятно. Я больше не пишу, потому что объект вне зоны досягаемости, а ругаться смс-ками неинтересно. Проходит час, а он не звонит. Потом еще полчаса, и я начинаю подумывать, что он решил сбежать от меня куда-нибудь на Северный полюс. Но спустя еще 15 минут Демид внезапно заходит в офис. И, судя по хмурому выражению лица, подгорает не только у меня. «Давай». Кивает и плюхается на стул, дергая верхние пуговицы на белоснежной рубашке. «Оторвешь ведь, дурак. Я пришивать не буду». «Что давать?» Я почему-то зависаю на загорелой шее и краях ключиц, выглядывающих в разрез. Выглядит он по-мужски. Тестостероновая инъекция прямо в сердце. «Ты же, наверное, заготовила речь? Распланировала шоу с битьем тарелок? И желательно об мою голову. Так ведь?» Я смущаюсь и отхожу к окну. Речь заготовила, но, если честно, забыла, пока его ждала. А как увидела, так и остатки слов растеряла. И тарелок у меня нет, чтобы бить. А красивые кружки с фирменным логотипом жалко. Поэтому ограничиваюсь скупым «спасибо». За спиной подавился и чуть не рухнул со стула один удивленный и, кажется, испуганный Барханов. Улыбаюсь, глядя на свое отражение в окне. Оборачиваться к нему не хочу, пусть помучается, пытаясь разгадать, что я задумала. На самом деле я ничего не задумывала. Я, наверное, просто выросла. Как ты до этого додумался вообще? Ты говорила, что хочешь свое агентство. Плюс я у тебя в блоге нашел несколько постов на эту тему. В блоге? Удивленно переспрашиваю и все-таки разворачиваюсь к нему лицом. «Ты читал мой блог?» «Да», — спокойно кивает. «От и до. Кое с чем я не согласен, но в целом мне все нравится». «Я в ауте. Барханов, который отродясь ничего, кроме сводок и отчетов, не читал, копается в моем блоге? Уму непостижимо». «Я там тебе писал». «Не помню. Мне много пишут. Какой у тебя ник?» «Угадай». «Зануда 37?» Не могу не подколоть его и, получая взгляд, полное обещание напороть по заднице. «Нет». Барханов ДС. Это практически одно и то же. Ты лучше скажи, зачем обманул? Я не знал, как ты отреагируешь на такой подарок, но очень хотел, чтобы он был у тебя. Поэтому пришлось изворачиваться. Но, согласись, идея была стоящей. Улыбается Барханов, становясь похожим на мальчишку. Так себе. Из принципа не соглашаюсь. Он мне показывает кулак, я ему язык. Вот такое ментальное общение. Что еще сказала Вероника? Спрашивает спокойно, но я чувствую, как внутри напрягается. Ему не насрать, что эта маленькая женщина с большими грустными глазами про него думает. Я все еще не знаю, что за драма произошла между ними в прошлом, но, наверное, и не хочу знать. Мне достаточно того, что ему не все равно. Не скажу. Маленький еще. Лер. Это наше с ней дело, Демид. Я не буду ничего говорить. Прости. Нехотя, но все-таки принимает мой ответ. Обводит взглядом офис и спрашивает. Когда открытие? Через 2 недели. Надо доделать некоторые мелочи. Пройтись по документам. Да и девочки, которых я наняла, раньше не освободятся. Им нужно отработать положенный срок на старом месте. Он одобрительно кивает. Молодец. Я знаю. У меня аж грудь от гордости надувается. Раз ты уже почти готова и остались одни формальности, то я хочу стать твоим первым клиентом. Он вообще у меня во всем первый. И в сердце, и в постели, и во всем остальном. «Без проблем. Я тебе даже скидку сделаю. Хотя нет, перебьешься». Я включаю компьютер, захожу на сайт одного из туроператоров. «Какой отдых вас интересует? Шопинг? Экстрим?» «Туда, где тепло и море». «Один?» «С семьей». Я играю, он подыгрывает. «Сколько человек?» «2 взрослых, 1 ребенок». «Когда?» Голос предательски подрагивает. «Завтра». «Вы уверены, что семья захочет с вами ехать?» Куда они денутся? На плечо и вперед. Как грубо. По-неандертальски. А я мистер замороженный. припоминает свою старую кличку. «Мне можно».